На следующий день Пикар сказал полковнику: «Придется 3-4 расстрелять для острастки». Тогда Кирье закричал: «Вы понимаете, что это значит? Они нас убьют!» Он тотчас опомнился, покорно опустил голову, ждал под суд. Ему казалось, что зачинщик он. А Пикар, отвернувшись, барабанил по грязному стеклу. Он забыл, что рядом стоит подчиненный. Он повторял себе: «Марна, Верден, все в прошлом. Разве это армия? Орда, сброд!» Сколько раз он говорил Бретейлю: «Осторожно, это не пройдет даром». Конечно, северная компания могла бы поднять дух, но радикалы, как всегда, колеблются, а среди солдат много коммунистов. Что же делать дальше? Против немцев не пойдут офицеры. Честнее сразу сказать: «Сдаюсь». Еще целы не только фигуры, пешки, но партия проиграна. Он поглядел в окно. Люди обступили газетчика. Ветер вырвал листы и погнал их по длинной прямой улице. «Лавуа-Нувель! Последнее издание! Слухи о переговорах между Хельсинки и Москвой!» Тесса ел яйцо всмятку, когда ему принесли телеграмму. «Мирные переговоры. Стокгольм. Финская делегация». Слова прыгали. Желток яйца заморал жилет. Ты сам морщился, как будто испытывал физическую боль. Собравшись силами, он позвонил Деладье. «Какое несчастье!» Деладье ответил, что выступит по радио, предложит финнам сопротивляться. Экспедиционный корпус готов. Тесса замотал головой: «Поздно, мой друг. Не поверит. Надо подумать о другом». Деладье стал говорить о трагедии маленьких наций. Тесса в досаде оборвал: «Конечно, трагедия. И не только для финнов. Можешь верить моему нюху, кабинет не продержится недели». Тесса стал подсчитывать голоса. Большинство будет против. В мире царит несправедливость. Тесса придется расплачиваться за ошибки какого-то Маннергейма. И Тесса проклинал финнов: «Дикари!» Случилось, как он предполагал. За правительство голосовало меньшинство. Выплыл Рейно. Тесса его ненавидел. Гном, вундеркинд, макака. Рейно предложил Тесса сохранить министерский портфель. Тесса ответил: «Я подумаю, посоветуюсь с друзьями». Прежде всего он поехал к Деладье. Тот пил аперитив, глядя из-под лобья, сказал: «Рейно — это катастрофа. Но я решил остаться на посту до конца». Большего Тесса от него не добился. Решил обратиться к Бретейлю. Это человек завтрашнего дня. Если Бретейль посоветует перейти в оппозицию, Тесса откажется от портфеля. Нужно уметь переждать, проявить гражданское мужество. В кабинете Бретейля Тесса увидел высокого голубоглазого человека. «Я имел счастье познакомиться с господином министром накануне Марсельского конгресса». Тесса смутно припомнил: «Делегат Кольмара не дал Фуже говорить». И Тесса дружески улыбнулся: «Как же, помню!» Когда Вайс вышел, Бретель сказал: «Не удивляйся, что ко мне приходят радикалы. Мы проводим национальное объединение. Вайс работает с Гранделем. Вообще, я считаю, что дела идут неплохо». Его добродушный голос озадачил Тесса. «По-моему, очень плохо. Финны нас подвели. От Рейно можно ждать всего». «Я тоже не из его поклонников. Английский приказчик хочет, чтобы мы стали доминионом. Но Рейно — мотылек. Он не доживет до лета. Пока что мы его используем. Он берет Гамилена, это плюс. Мы должны выдвинуть Пикара. Потом карлик влезет на ходули. Он должен выкинуть что-нибудь эффектное. И на первом прыжке он сорвется. Он предложил мне портфель, но я хочу отказаться». «Ни в коем случае. Ты должен считаться с национальными интересами. Надо иметь в кабинете своего человека». Тесса не заставил себя упрашивать. «Хорошо, он будет работать с Рейно. Левые за это простят ему многое». Он боялся правых, но вот его благословляет Бретейль.